Душа тому принадлежит, с кем в общении и единении она своими хотениями. Поэтому, или имея в себе Божий свет, и в нем, живя и украшаясь всякими добродетелями, причастна она свету упокоения, или, имея в себе греховную тьму, подлежит осуждению. Душа, желающая жить у Бога в вечном упокоении и свете, должна умереть для прежней лукавой тьмы, переставиться же в иную жизнь для божественного воспитания. Слыша это, обрати внимание на себя самого. Произошло ли это в тебе? И если нет, то должно тебе скорбеть, плакать и болезновать непрестанно. Как мертвый еще для царства, взывай к Господу и проси с верой, чтобы тебе сподобиться истинной жизни. Бог, сотворив тело сие не из своего естества, не из тела дал ему заимствовать себе жизнь, пищу, питье, одеяние, обувь, а напротив того, сотворив тело само по себе нагим, устроил, что все необходимое для жизни заимствует оно извне, и невозможно телу жить без того, что вне его существует, то есть без пищи, без питья, без одежды. Если же ограничивается оно тем, что в естестве его, не заимствуя ничего извне, то разрушается и гибнет. Таким же образом и душа, не имеющая в себе Божьего света, сотворенная же по образу Божию, ибо так домостроительствовал и благоволил Бог, чтобы имела она вечную жизнь, не из собственного своего естества, но от Божества Его, от собственного Духа Его, от собственного света Его, восприемлет духовную пищу и духовное питье, и небесное одеяние, что и составляет истинную жизнь души. Как в теле, по сказанному перед этим, жизнь не от него самого, но от того, что вне его, то есть от земли, и без существующего вне его невозможно ему жить, так если душа еще ныне не возродится в ту землю живых и не будет там духовно питаться и духовно возрастать, преспевая пред Господом, и не облечет ее божество в неизреченные ризы небесной лепоты, то без оной пищи невозможно ей самой собой жить в услаждении и упокоении. Ибо естество Божие имеет и хлеб жизни того, кто сказал: «Ас есть мы хлеб животный, и воду живу, и вино, веселящее сердце человека, и елей радости, и многообразную пищу небесного духа, и светоносные небесные одежды, даруемые Богом». В этом и состоит небесная жизнь души. Горе телу, когда оно останавливается на своей природе, потому что разрушается и умирает. Горе и душе, если останавливается на своей только природе, не имея общения с Божественным Духом, потому что умирает, не сподобившись вечной божественной жизни. Как отчаиваются в больных, когда тело их не может уже принимать пищи, и плачут о них все близкие, друзья, родные и любимые ими, так Бог и святые ангелы достойными слез признают те души, которые не вкушают небесной пищи Духа и не живут в нетлении. Итак, если внутренний твой человек опытно и несомненно изведал все сие, то вот живешь ты подлинно вечную жизнью, и душа твоя даже ныне упокоивается с Господом. Вот, действительно приобрел и приял ты сие от Господа, чтобы жить тебе истинной жизнью. Если же не сознаешь в себе ничего такого, то плачь, скорби и сетуй, потому что до ныне не приобрел еще ты вечного и духовного богатства, до ныне не восприял еще истинной жизни. Поэтому сокрушайся о нищете своей день и ночь, умоляя Господа, потому что находишься в страшном, греховном обнищании. И о, если бы приобрел кто хотя бы скорбь сию о нищете своей! О, если бы не проводили мы времени в беспечности, как пресыщенные! К Кто скорбит и ищет, и неотступно просит Господа, тот скорей получит избавление и небесное богатство, как сказал Господь, заключая слово о неправедном судье и о вдовице. «Коль ми паче Бог сотворит отмщение вопиющих к Нему день и ночь, ей, глаголю, сотворит отмщение их вскоре». Все пришествие Господне было для человека, лежащего мертвым во гробе тьмы, греха, нечистого духа и лукавых сил, чтобы Господу ныне, в веке этом, воскресить и оживотворить сего человека, очистить его от всякой черноты, просветить светом своим и облечь в свои небесные ризы божества. В воскресении же тел, которых души предварительно воскресли и прославились, прославятся и тела сии, и просветятся душой, ныне еще просвещенной и прославленной. Облекутся в жилище нерукотворенное, небесное, в славу божественного света. Видишь, как славы Божии невыразимы и непостижимы. Невозможно выразить или описать неизмеримое, беспредельное и непостижимое богатство христиан. Посему со всяким тщанием должно приступить к христианскому подвигу и принять то богатство, потому что наследие и часть христиан есть сам Бог, ибо сказано: «Господь — часть достояния моего и чаши моей». Как мясо без соли загнивает, наполняется великим зловонием, и по причине несносного смрада все отвращаются от него, и в загнившем мясе присмыкаются черви, находят там себе пищу, поедают его и гнездятся в нем. Но коль скоро посыпана соль, питавшиеся мясом черви истребляются и гибнут, зловонный запах прекращается, потому что соли свойственны истреблять червей и уничтожать зловоние. Таким же образом, и всякая душа, не осоленная Святым Духом, не причастная небесной соли, то есть Божьей силы, загнивает и наполняется великим зловонием лукавых помыслов, почему лицо Божие отвращается от страшного смрада суетных помыслов, тьмы и страстей, живущих в такой душе. Движутся в ней злые и страшные черви, то есть лукавые духи и темные силы, питаются, гнездятся, присмыкаются там, поедают и растлевают ее. Ибо сказано: «Восмердеша и согниша раны моя». Но как скоро душа прибегает к Богу, уверует и испросит себе соль жизни благого и человеколюбивого духа, снишедшая небесная соль истребляет в ней страшных червей, уничтожает вредные зловония и очищает душу действием силы своей. А таким образом, когда истинная соль сделает ее здравой и невредимой, снова вводится она в употребление и служение небесному владыке. Поэтому и в законе во значение сего Бог повелел всякую жертву осолять солью. Как в видимом мире кто обнажен, тот терпит великий стыд и бесчестие, и друзья отвращаются от друзей, и родные от своих, если они обнажены, и дети, увидя отца обнаженным, отвратили взоры свои, чтобы не смотреть на обнаженное тело отца, подошли вспять зряще и покрыли его, отвращая взоры свои. Так и Бог отвращается от душ, которые не облечены с полным удостоверением в ризу Духа, в силе и истине, не облеклись в Господа Иисуса Христа. Самый первый человек, увидев себя нагим, устыдился. Столько бесчестия в наготе. Если же и телесная нагота подвергает такому стыду, то тем паче большим покрывается стыдом и бесчестием страстей та душа, которая обнажена от божественной силы, не имеет на себе и не облечена по всей истине в неизреченную, нетленную и духовную ризу самого Господа Иисуса Христа. И всякий, кто обнажен от тонной божественной славы, столько же должен стыдиться себя самого и сознавать бесчестие свое, сколько устыдился Адам, будучи наг телесно. И хотя сделал себе одеяние из смоковных листьев, однако же носил стыд, сознавая свою нищету и наготу. Посему такая душа допросит у Христа, дающего ризу и облекающего славой в неизреченном свете, и да не делает себе одеяние из суетных помыслов, и да не думает, обольщаясь собственной праведностью, что есть у нее риза спасения.